Шапка Ерехонская. Когда в 1613 году Михаил Романов венчался на царство, в Москву для усиления оружейного дела были вызваны мастера из разных городов, в том числе Мурома, славившегося своими кузнецами. Так в Кремлевской оружейной палате появился известный мастер Никита Давыдов, который в течение 50 лет создавал русское ратное оружие. В 1621 году он выковал для царя Михаила Федоровича парадный булатный шлем, названный «Шапка Ерехонская», что означало «важное», «главное». Боевые шлемы в Древней Руси, в зависимости от формы, назывались по-разному, чаще шеломами. Позднее, когда они стали вытягиваться вверх, чичаками или шишаками. Простые, склепанные из нескольких железных пластин, назывались шапками. Шапка железная, шапка медная. В начале 17 века парадные, иногда ратные шлемы, особенно если они предназначались для князей, предводителей дружин, украшали серебряными и золотыми вставками орнаментами, крестами, наносили орнамент на сечку, впечатывали драгоценные камни. Шлемы, которые стали копировать с восточных образцов с коническим острием кверху, называли ерехонками. Шлем конической, вытянутый вверх формы, в отличие от западноевропейского, округлого, имел свои преимущества. Сабли, мечи, копья при ударе сверху соскальзывали с его остроконической поверхности, а стрелы как бы промахивались мимо шлема. Именно такие шишаки стали использовать русские воины в ратном деле. Русские оружейники, которые работали в Московском Кремле, хорошо знали восточные чичаки, сабли, щиты. Благо от воинов Золотой Орды остались многие виды вооружений. Поэтому они чаще подражали имевшимся у них образцам, иногда добавляя в них что-то свое. Вначале они выковывали разные части шлема, которые потом склепывали. С обеих сторон на шарнирах привешивали наушники, а для защиты лица в переносице появились наносники. Их для удобства делали съемными. Позднее шлемы стали выковывать целиком из листовых кусков стали. Мы не знаем, чем руководствовался мастер Никита Давыдов, когда по заказу для царского шлема решил делать не новый шлем, а взял уже имевшийся у него восточные работы из булатной стали и стал его обновлять. Очевидно, этот шлем, изготовленный либо иранскими, либо турецкими кузнецами, понравился ему своей граненной формой, искусством ковки, орнаментом. Он сделал на нем изображение трех корон с православными крестами, добавил с обеих сторон наушники на шарнирах, прицепил сзади на затыльник, нанес свой крупный орнамент, украсил драгоценными камнями. Внутреннюю сторону обложил эмалевыми миниатюрами, изобразил архангела Михаила, в центр добавил сюжет с Гераклом. На внешней стороне остался красивый восточный орнамент и арабские надписи из Корана. «Обрадуй правоверных обещаниями помощи от Бога и скорой победы». Давыдов создал царский боевой шлем-корону. В те времена на Руси, как и во многих других европейских странах, монарх воспринимался прежде всего как государь-воин, как защитник своих подданных. Поэтому его боевой головной убор часто объединял в себе элементы шлема и короны. Царь остался очень доволен этой работой и одарил мастера подарками, в том числе аглицкими тканями. В XIX веке к этому шлему, который хранится в оружейной палате Московского Кремля, особый интерес проявили царские историки-патриоты. Неизвестно, какими документами они руководствовались, но в 1856 году появилась устойчивая легенда, что этот шлем первоначально русский и принадлежал великому князю Александру Невскому. Так, на большом гербе Российской империи, утвержденном в 1856 году, появилось изображение ерехонской шапки мастера Давыдова в качестве шлема Александра Невского.